«Случилось же там вот что», — промолвил он. «Тайна древних и происхождение ордена теперь спрятана совершенно по-новому». «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Джесси. Дэвид поглядел на меня. «Тебе это все уже знакомо. Мы ведь никогда не ведали свои истоки, знали лишь, что в середине восьмого века орден уже существовал, и что все наши изыскания, как и само существование ордена, поддерживаются какими-то несметными богатствами. Знали, что орденом правят древние, но понятия не имели, кто они и где их искать. У нас были свои незыблемые правила — наблюдать, но не вмешиваться, изучать силы ведьм и вампиров, но не использовать их себе на благо. Все такое. «Неужели это переменилось?» — спросил я. «Нет. Орден все так же богат и добросовестен, как и в былые годы. Пожалуй, даже процветает пуще прежнего. В его ряды вливается все больше молодых ученых, знающих латынь и древнегреческий, а также молодых археологов вроде Джесси. Несмотря на все твои очаровательные книжки, Листат, и общественное внимание, которое ты там щедро привлек к Таламаске, тайна хранится с прежним тщанием. И, насколько мне известно, последние годы вокруг ордена почти не возникало скандалов, то есть даже вообще не возникало. Так в чем же тогда беда?» «Я бы не назвал это бедой, — возразил Дэвид, — я бы назвал это увеличением секретности, причем на новый и весьма интересный лад. В последние полгода новые старейшины принялись представляться коллегам и налаживать общение с ними. То есть, ты хочешь сказать, старейшин и впрямь выбирают из членов ордена?» — с иронической улыбкой уточнила Джесси. «Именно. В былые времена, — продолжал Дэвид, — нам всегда говорили, что старейшин выбирают из рядовых членов ордена, но после этого они хранят тайну и не открывают ни имя, ни место жительства никому, кроме других старейшин. В прошлом они общались с орденом посредством писем, присылая собственных гонцов, чтобы доставить или забрать корреспонденцию. В 20 веке они перешли на общение путем факсов и электронной почты, но все так же тщательно хранили анонимность. Само собой, в результате всего этого никто и никогда не знал старейшин лично, не знал, кого именно избрали старейшиной. Никто и никогда с ними не встречался, так что оставалось лишь принимать на веру, что их и в самом деле избирают из числа членов ордена. Вам известно, что уже со времен Возрождения члены ордена Таламаски роптали, что не знают, кто именно их старейшины и как они передают власть следующим поколениям. «Ну да, конечно, помню», — кивнул я. «Об этом еще Мариус писал в мемуарах. Даже его друг из Таламаски, Реймонд Галланд, спрашивал у него, не знает ли он, как был основан орден. Похоже, Реймонда тоже не устраивала неосведомленность». «Да-да», — подтвердила Джесси. «Ну, а в нынешние времена, похоже, все прекрасно знают старейшин», — сообщил Дэвид. «Равно как и где они собираются. Рядовых членов ордена постоянно приглашают принять в этих встречах участие, но тайна прежних старейшин так и остается тайной. Кем они были, как избирались, где жили и почему теперь передали власть в руки известных людей?» «В твоем описании это все очень напоминает, как Маарет обошлась с великим семейством», — заметил я. «Вот-вот. Но ты никогда не думал всерьез, будто бы они бессмертны?» — спросила Джесси. Мне и в голову не приходило, я просто принимала необходимость строжайшей секретности как должное. Когда я вступала в орден Таламаски, мне сказали, что это авторитарная организация, как римская церковь, с полнейшим абсолютизмом. Никто не знал, кто такие старейшины, где их искать и как им становится известно обо всем, что происходит в ордене. А я всегда считал, что это бессмертные, — сказал Дэвид. Джесси его признание поразило и насмешило в одно и то же время. — Дэвид, серьезно? — Ну да, я всегда считал, что бессмертные основали орден, чтобы следить за другими бессмертными — духами, призраками, оборотнями, вампирами и так далее. Ну и, само собой, мы должны были следить за всеми смертными, которые общаются с бессмертными. Я задумался. «Значит, орден много веков собирал все эти сведения, а главная загадка происхождения самого ордена так и оставалась тайной. Именно. Нынешние же перемены лишь удалили нас от разгадки. Еще несколько поколений, и само существование тайны забудется». Неясное прошлое уже никого не будет интересовать, канет в лету, как прошлое любого другого древнего общества. «Похоже, именно этого-то они и добиваются», — сообразил я. Потихоньку покинули сцену, пока ни члены ордена, ни посторонние наблюдатели не затеяли очередного серьезного расследования. Еще одно решение, навязанное эпохой информации. Маарет была права. «А вдруг есть и еще какие-то причины, более глубокие?» — промолвил Дэвид. «Вдруг орден и впрямь был основан бессмертными. Но теперь они утратили интерес к тому, что когда-то так пристально отслеживали. Вдруг они бросили свои изыскания». Или, напротив, наконец-то нашли то, что так долго искали. «Но что тогда?» — спросила Джесси. «Ведь о призраках, ведьмах и вампирах нам известно не больше, чем прежде». «Отнюдь», — покачал головой Дэвид, — «вспомни-ка, о чем мы только что говорили». «Слишком много неизвестных», — вмешался я, — «слишком много предположений». «У Таламаски потрясающая история. Никто не спорит, но я все равно не понимаю, почему орден не могли и в самом деле основать и поддерживать обычные, смертные ученые. На первый взгляд, старейшины всего лишь изменили методы взаимодействия с рядовыми членами ордена только и всего. Не нравится мне все это». Негромко заметила Джесси, передернувшись и потирая руки длинными белыми пальцами. «Совсем не нравится. А Маарет никогда ничего не говорила тебе о Таламаске. Ну, чего-нибудь такого, что знала лишь она?» — поинтересовался Дэвид. «Сам знаешь, нет. Конечно, ей известно про орден. Она считает его безвредным. Но нет, она мне ничего не говорила». Таламаска ее просто не интересовала. Никогда. «Да ты же и сам знаешь, Дэвид. Ты же сам ее спрашивал. Иные легенды мы с ней никогда не обсуждали», — сказал Дэвид. «Что, мол, орден основали с целью следить за вампирами, а все прочие изыскания, по сути, никому не важны, что старейшины сами вампиры. Что-то... «Это не верится», — усомнился я, — «но, с другой стороны, ты был в ордене, а я нет». Говорили, что когда член ордена умирает, старейшины приходят к нему и открывают, кто они. Но понятия не имею, откуда это поверье взялось. И, наблюдая, как один за другим умирают мои коллеги, я понял. Это неправда. Они умирали, так и не узнав разгадки дела своей жизни. И много ли оно стоило? Дэвид посмотрел на меня. Когда мы с тобой познакомились, Листат, Я был разочарованным, уставшим от жизни стариком, сам помнишь. Я сомневался, есть ли хоть какой-то смысл у всех моих трудов по изучению сверхъестественного. Как бы то ни было, а главная тайна так и осталась тайной, — сказал я. Возможно, мне стоит ею заняться. Мне кажется, это ваше новшество как-то связано с тем кризисом, что переживает сейчас наш народ. Я умолк, не зная, что тут еще сказать. Дэвид и Джесси тоже молчали. Если это все взаимосвязано, мне это тоже не нравится, — наконец пробормотал я. Слишком уж похоже на конец света. С теорией, будто весь мир — сплошной сад зла, что все в нем рождаются и умирают без всякого смысла, что страдание — неотъемлемая часть жестокого жизненного цикла. Я еще жить как-то могу. Но вот истории о глубокой взаимосвязи между столь древними явлениями, как Орден Таламаски, Великое Семейство и эволюция нашего племени, мне, боюсь, уже не вынести. Беда в том, что все это просто не складывалось у меня в голове. И почему тогда меня пугала мысль об этой всеобщей взаимосвязи? Ведь я же сам хотел во всем разобраться. Тогда ты должен признать, что мы и в самом деле в кризисе. Слабо улыбнулся Дэвид. Я вздохнул. Ну ладно, в кризисе. Только никак не пойму, почему. Да знаю я, знаю. Да, мои песни и видео пробудили мир бессмертных, а Каша проснулась и пошла сеять смерть и уничтожение, не спорю. Но эти-то нынешние отбросы общества откуда взялись? Прежде таких не встречалось? И каковы последствия появления древних? Почему нам вообще нужна царица проклятых? Допустим, Марет с Мекара не хотят нами править. Ну и что? Акаша тоже никем не правила. Почему нельзя жить, как прежде? Потому что мир меняется, — нетерпеливо ответил Дэвид. Листат, разве ты не видишь, что твое появление на публике стало лишь приметой времени? «Нет, конечно, оно никоим образом не изменило мир смертных, но все же не стоит преуменьшать влияние твоих книг, слов и песен на тех, кто пьет кровь. Ты дал бесформенной массе общую историю, терминологию и поэзию. Уж, конечно, это пробудило древнейших. Конечно, расшевелило и ободрило тех, кто давно впал в уныние, стряхнуло оцепенение со скитальцев, давно забывших, какого они рода и племени, но и, само собой, спровоцировало уже имеющихся отщепенцев плодить все новых и новых при помощи темной уловки, темного дара, темной крови и так далее». Дэвид произнес эту тираду без осуждения, но с пылом настоящего ученого. «Да, знаю, и я сыграл свою роль», — продолжал он. «Я опубликовал истории Армана, Пандоры и, наконец, Мариуса, но основная моя мысль вот в чем. Ты пробудил самосознание в племени жалких, ненавидящих самих себя хищников, которые никогда прежде не притязали ни на какую общность. Да, безусловно, это все изменило, иначе и быть не могло. А потом мир смертных дал им компьютеры, — вставила Джесси, — равно как и новые усовершенствованные самолеты, поезда и автомобили. Число вампиров росло в геометрической прогрессии, а голоса их слились в единый хор, звучащий по всему миру от моря до моря. Я встал с кушетки и отошел к окну, не удосуживаясь даже до конца задернуть полупрозрачные занавески. Сквозь поволоку белого тюля сияли величественные огни окружающих башен и небоскребов. до меня доносились бесчисленные голоса собравшихся вокруг молодых вампиров, снующих туда-сюда, перекрывавших все входы и выходы, предупреждающих друг друга: по-прежнему затишье, смотрите в оба. «Знаешь, почему это все тебя так тревожит?» — спросил Дэвид, подходя ко мне. Он страшно злился. Я чувствовал исходящий от него жар. В новом сильном и молодом теле он был одного роста со мной. Из пристальных черных глаз на меня смотрела душа Дэвида. «Я тебе отвечу. Потому что ты так и не признался сам себе, что натворили твои книги, твои песни и твоя музыка. И не признался в том перед нами. Ты всегда делал вид, будто бы оказал человечеству большую услугу. Сотрите нас с лица земли. Ты так и не признал, что ты один из нас. Не признал, что действовал как частица нашего племени». Внезапно на меня накатила ярость. «Я сделал это все для себя». «Хорошо. Признаю, это было катастрофой, но я сделал это лишь ради себя. Никаких нас для меня и в помине не было. Да, соглашусь, я вовсе не хотел, чтобы люди стерли нас с лица земли. Это я лишь для красного словца. Я просто хотел посмотреть, что будет, кто придет на мой рок-концерт. Хотел найти всех тех, кого потерял». Луи и Гебриэль, Армана и Мариуса, особенно Мариуса. Вот почему я так поступил. Я был одинок. Других причин у меня не было, ни цели, ни великой задачи. Ну и что с того? Именно, — согласился Дэвид. Но тем самым ты повлиял на весь свой народ. Он не захотел брать на себя ни грамма ответственности. Во имя дьявола уж не собираешься ли ты сам вона проповедовать вампирскую этику? У нас тоже есть своя этика, и честь, и верность. Он продолжал гнуть свое, как и все прочие добродетели, свойственные людям. Он не кричал, но под покровом бархатной учтивости таилось пламя. С англичанами всегда так. «Ступай проповедовать на улице», — отмахнулся я. «К Бенджи на радио. Позвони и скажи это все им. И ты еще удивляешься, почему я выбрал отшельничество». «Господа, прошу вас», — вмешалась Джесси. Сейчас она казалась совсем маленькой. Хрупкая фигурка, съежившаяся в кресле от накала страстей в нашем споре. «Прости, милая», — извинился Дэвид, снова усаживаясь рядом с ней. «Послушайте, рассвет не за горами. Мне пора уходить», — сказала она. «Листат, дай мне номер своего айфона, и ты, Дэвид, сообщи мне все твои данные. Номер телефона, адрес, электронной почты, все прочее. Мы должны оставаться на связи». «Можете писать нам с Маарет, звоните нам. Пожалуйста, давайте обменяемся контактными данными». «Неужели правящая царица в изгнании готова дать кому-то номер мобильника?» — фыркнул я. «И адрес электронной почты». «Да», — кивнула Джесси. Дэвид уже выполнил ее просьбу, и теперь она торопливо вносила данные в свой сверкающий телефончик. Пальцы ее порхали над клавиатурой с такой скоростью, что сливались в одно размытое пятно. Я отошел от окна, тяжело опустился на кушетку и бросил на кофейный столик свой айфон, точно перчатку. «Возьми. Пожалуйста, поделись со мной всей информацией, какой только можешь», — попросила она. Я повторил ей то, что уже говорил Маарет много лет назад. «Свяжись с моим поверенным в Париже, что до адресов электронной почты я все равно меняю их каждый раз, как забуду, как ими пользоваться, и завожу новые на каком-нибудь более продвинутом сервисе, а кроме того, постоянно забываю или теряю старые телефоны и компьютеры и снова начинаю все сначала». Вся информация в телефоне. Я разблокировал его и протянул Джесси. Она обновила все настройки, переслала Дэвиду мои данные, а мне его. Стыдно признаться, до чего рад я был получить эти эфемерные наборы цифр. Теперь я пошлю их своему поверенному, а уж он-то сохранит все данные, даже тогда, когда я в очередной раз разучусь выходить в интернет. И, пожалуйста, — попросила нас Джесси, закончив с этим, — распространите мои слова. Расскажите о моих опасениях Мариусу, Арману, Луи, Бенджи, всем. Да Бенджи, бедняга, совсем с катушек съедет, если получит секретную информацию, что, мол, близнецы запросто могут покончить с собой. Покачал головой Дэвид. Нет, ему я ничего говорить не стану, а вот Мариуса найти в самом деле попробую. Наверняка в Париже сейчас есть кто-нибудь из старых вампиров, заметил я. Достаточно старых, чтобы нас сегодня подслушать. Я, понятно, имел в виду вовсе не этих сопляков внизу. Однако мне показалось, что Джесси все равно. Пусть хоть весь молодняк слышит, пусть слышат все старые вампиры. Джесси изнемогала от тревоги и внутренних противоречий и не обрела успокоения, даже поделившись с нами. «Была ли ты счастлива, приобщившись к крови?» — спросил я вдруг. Она вздрогнула. — Ты о чем? — В самом начале, в первые годы, ты была счастлива? — Да, — сказала она. — И знаешь, что еще буду счастлива вновь. Жизнь — это дар. Бессмертие — драгоценнейший дар. Нельзя называть его темным даром. Так просто нечестно. Как бы мне хотелось лично увидеть Маарет, промолвил Дэвид. «Можно мне пойти с тобой?» Джесси качнула головой. «Дэвид, она не позволит. Она знала, что я расскажу тебе при встрече, и не возражала, но дома она больше никого не принимает. Ты все еще веришь ей?» «Маарет?» — переспросила Джесси. «О да, всегда. Да, я верю, Маарет». Важная оговорка. Значит, второй сестре она больше не верит. Джесси зашагала к выходящей в коридор двойной двери. Я сказала вам все, что хотела сказать. «А что, если я решу отыскать того вампира из Женевы?» — окликнул я ее. «Как знаешь, он любит тебя. Не думаю, что он способен причинить тебе вред. Да разве кто-нибудь когда-нибудь пытался причинить тебе вред?» «Шутишь?» — горько спросил я, но потом лишь пожал плечами. «Нет, думаю, теперь уже никто не пытается». «Все на тебя равняются», — сказала она. «Вот и Бенджи то же самое говорит», — пробормотал я. А вот и нечего им на меня равняться. Может, я все и начал, но прах меня разбери, если я в силах это закончить. Она ничего не ответила. Внезапно Дэвид вскочил на ноги, подошел к ней и обнял. Они постояли несколько секунд, прижавшись друг к другу, а потом он вместе с нею подошел к двери. Я знал. При ее-то древности крови она не уступает мне в умении пользоваться облачным даром. Она ушла из отеля по крышам так быстро, что фактически стала невидимой. Дэвид закрыл за ней дверь. «Пойду прогуляюсь», — сказал я внезапно охрипшим голосом и вдруг понял, что плачу. «Хочу посмотреть район старых рынков и старую церковь. Я там не был с тех пор, как... Пойдешь со мной?» Мне вдруг захотелось сбежать прямо сразу, но я не сбежал.